Глава 14. Женская линия. 1975-1980 годы. Рос Юрик, вместе с ним росла и Нора, постоянно отдавая себе отчет в том, сколь многим она обязана сыну. Когда прогулочные бульварные мамы и няни в ее присутствии говорили о воспитании, она только улыбалась. Довольно быстро она поняла, что ребенок воспитывает ее гораздо в большей мере, чем она его. От нее требовалось каждодневное терпение, которого от природы в ней вовсе не было, и она постоянно, ежедневно обучалась этому необходимому качеству. Жесткость собственного характера, неприятие чужой воли и даже чужого мнения очень осложняли отношения с матерью в подростковые годы. Теперь она училась рассматривать все с позиции Юрика, двухлетки, пятилетки, первоклашки. С первых дней Нора жила с Юриком общей жизнью, чему способствовала подаренная Мариной Чепковской сумка-кенгуру. В ней младенец путешествовал с Норой на выставки, в театры, в гости. Тогда эта синяя сумка, застегивающаяся у Норы на поясе, была заграничной диковинкой, а в последующие годы стала одним из тех предметов, который во всем мире породил новые отношения между матерью и ребенком. Теперь дитя не оставляли дома с няней, бабушкой или соседкой, а брали с собой в такие места, куда прежде с младенцами и не думали заявляться. Сумка эта, давая известную степень свободы, связывала мать и ребенка еще более плотной связью. Нора задумалась об этом, когда Юрик пошел. Уже научившись ходить, он явно не желал увеличивать расстояние между собой и маминым телом. Тогда Нора предприняла новую стратегию, совершенно противоположную прежней. Когда Юрик делал один шаг в сторону, она увеличивала это расстояние, делая еще один шаг. Так приучала его к независимости и добивалась этого увеличения расстояния, хорошо понимая опасность, возникающую от взаимной замкнутости друг на друга. Он довольно быстро почувствовал вкус свободы. Таисия все больше времени проводила у Норы ко взаимной выгоде. Прежде у нее в поликлинике было 1,5 ставки, теперь Нора попросила ее перейти на ставку и отпускать ее раза 2 в неделю. Таисия согласилась. Однако Норин воспитательный метод казался Таисии слишком жестоким, и она баловала своего питомца всеми силами. Юрик, тем не менее, рос довольно самостоятельным и независимым. Нора это поощряла. Иногда в его независимости Норе чудились черты витасиковой самопогруженности, нежелания или неумения общаться с окружающими. Новых людей принимал он с трудом, проходило иногда много времени, прежде чем он называл по имени ребенка, с которым каждый день играл во дворе. Он умел играть сам с собой, не особо нуждаясь в компании. Именно в первые годы жизни Юрика Нора продумала многие вещи, связанные с историей их семьи. Только теперь она поняла, почему ей так хотелось родить сына, а мысль, что может родиться девочка, она отгоняла. Пожалуй, даже боялась этого. Свою бабушку по материнской линии, Зинаиду Филипповну, она помнила смутно. Та умерла, когда Норе не было 7 лет, и последние 2 года бабушка лежала в постели, слабеющая, всегда в шерстяной шапке, всегда с накрашенными губами, время от времени кричала на Амалию громко, хотя не совсем внятно. Впрочем, отдельные ругательства были вполне различимы. Много позже, повзрослев, Нора попросила Амалию рассказать о своей матери. Рассказ был довольно краток. У Зинаиды была несчастная жизнь. Родители, разорившиеся купцы, выгнали 16-летнюю девчонку из дому, за что Амалия точно не знала, но предполагала, что у нее завелся тайный кавалер. Зинаида уехала в Москву, работала прислугой по домам. За последнего своего хозяина, Александра Игнатьевича Котенко, вышла замуж. Он был много старше ее, вдовой, почти слепой. В молодые годы он был регентом. Последние годы жизни пел в хоре глубоким гудящим басом, за что Зинаида звала его «Труба Иерихонская». Брак был тяжелый, супруг тайно по-домашнему напивался, время от времени ее поколачивал. Не зверски, а для воспитания. В этом безрадостном браке Зинаида Филипповна родила дочь Амалию. Котенко сказал, что девочка нагуленная, но жену не выгнал. К Амалии относился безразлично, но скорее хорошо. Правда, крестили ее, по требованию сомневающегося в своем отцовстве Александра Игнатьевича, Магдалиной, и уже позже Маля выправила в документах имя на Амалию. Так и жила Зинаида Филипповна с окончательно ослепшим мужем, терпя бессловесно пинки и плевки до конца его жизни. Умер он году в 24-м. Помню отпевание в той церкви, где он пел в хоре, где-то в районе Долгоруковской улицы, в переулке. Если и были у матери спокойные дни в жизни, то после смерти мужа. А так дня счастливого у нее в жизни не было. Она всех боялась и больше всех мужа. Я очень ее жалела. А красива она была, все на нее заглядывались. Может, деда ее красота раздражал, не знаю. Иногда думаю, что был у нее кто-то, кого она любила. Она-то про свою красоту знала, волосы завивала, губы красила. На меня большого внимания не обращала. Под конец жизни она впала в старческое безумие, ругалась черными словами. В конце я от нее хлебнула. А вообще, нет, любви между нами не было. Закончила Амалия короткий рассказ. В раннем детстве Нора была привязана к матери отчасти из протеста и неприязни, которые она сызмала испытывала к отцу. Отношения с матерью у Норы были ровные, ни детской страсти, ни конфликтов. Отдаление между ними произошло в то время, когда в жизни матери появился Андрей Иванович. В подростковые годы она расценивала роман матери как предательство, и то сияние, которое исходило от Амалии, ее меняющийся голос, кокетливая интонация и умиление, с которым мать смотрела на своего любовника, вызывали у Норы брезгливое раздражение. Оно усугублялось еще и тем, что Амалия не вполне удачно выбрала Нору в конфиденты и время от времени выражала ей восторги по поводу высоких моральных качеств и прочих достоинств избранника. В конце концов, Нора довольно резко заметила, что не может один и тот же человек быть хорошим мужем и образцовым семьянином с одной стороны и чьим-то преданным любовником с другой. Амалия грустно вздохнула. «Ты еще слишком молода, Нора, чтобы понимать, что такое может быть. Андрей не хочет причинять боль жене и детям, а я готова нести все неудобство моего положения ради его спокойствия». Ты пойми, если бы я захотел, он давно бы ушел из семьи, но я знаю, как он будет страдать. «А ты не страдаешь от этой двусмысленности?» — не удержалась Нора. И тут Амалия вдруг рассмеялась, засияла своим хорошеньким лицом. «Двусмысленность? Ты дурочка! Да это, тьфу, ничтожная плата за любовь!» «Ну, не знаю». «По-моему, унизительно. Я бы таких отношений не стала терпеть. Я бы выгнала. Ты просто бесхарактерная. Или-или». И Нора гордо поднимала подбородок. Амалия смеялась. «Дурочка, я два раза в своей жизни от мужей уходила. И Тишу первого мужа не любила, и Геню. Даже и не понимала, что такое любовь. Только с Андреем я это поняла. И ты, молодая, не понимаешь». Тайная любовь длилась многие годы. До той поры, когда он все-таки ушел из семьи, встречались ежедневно без четверти 8 утра возле подъезда, где он стоял в ожидании мальчикиного выхода, провожал ее до конструкторского бюро. Она развелась с мужем еще раньше. Ровно в 5 она неслась домой, встречала Андрея с обедом. Нора до 7 часов домой не приходила. Такой был уговор — не тревожить. Если Андрей уходил еще и на вторую смену, Амалия встречала его возле дома звукозаписи, где он работал, и теперь уже она провожала его до Киевского вокзала. Жил он за городом, добирался на работу на электричке, пока не купил машину в конце 60-х. И так каждый день минус воскресенье, минус все календарные праздники в течение многих лет. Эти одинокие Новые года и Первомай были легкой жертвой для Амалии. По гостям она в эти дни не ходила. Общество неприязненно относилось к одиноким женщинам, у замужних они вызывали беспокойство, а проводить время в компании таких же одиночек с их жалобами, сплетнями и ущемленностью Амалия не хотела. В ночной рубашке, намазав лицо кремом, она проводила все праздники в постели с книжкой и с телефоном, который давно уже переставила в свою комнату. Андрей иногда набирал из дома ее номер, либо молчал, либо говорил: «Простите, ошибся номером». Курица, кошка. Других оценок у Норы не было, но все эти оценки про себя, про себя. С годами наступило миролюбивое отчуждение. Была и еще одна особенность в отношениях Норы с матерью. Годам к 15 Нора обнаружила, что в каком-то смысле она старше матери. Это старшинство Амалия признала весело, с улыбкой. Она была простодушна, но не глупа. Почуяла в дочери не годами исчисляющуюся взрослость. Сдалась без боя, не то что руководить перестала, даже и советов старалась не давать, особенно после скандальной школьной истории. Уже после рождения Юрика Нора поняла, что вся женская линия, которой она принадлежит, страдает каким-то общим дефектом, своего рода заболеванием. Дочери не любят матерей, протестуют против образца поведения, предлагаемого матерью. И самой Норе передалось это отрицание, это недоверие и, в конце концов, глубоко упрятанная неприязнь. Что это? Бабушка Маруся в таких случаях говорила: «Гены, гены». «Как хорошо, что у меня мальчик», — радовалась Нора, но одновременно понимала, что надо как-то остановить эту семейную линию женского неприятия. «Похоже, я кое-чего знаю из того, о чем писал Фрейд». Впрочем, с Эдиповым комплексом надо бы разобраться. Вспомнила, что среди бабушкиных книг, привезенных с поварской, несколько взлохмаченных, сильно читанных томиков Фрейда с пометками на полях. Надо перечитать, что там про Эдипа. Кто там кого хочет убить и за что? Мальчик борется с отцом, а девочка что, с матерью? Нет-нет, отвратительная мысль. Практическим выводом из этих смутных размышлений пришло решение впустить Амалию с Андреем Ивановичем в собственный тесный семейный мир, чтобы дать Юрику возможность развиваться эмоционально. Он, вне всякого сомнения, был эмоционально глуховат. Пусть Юрик погостит в Приокском. Там были всякие животные, растения и прочие радости, неведомые городскому ребенку. К тому же Нора представляла себе, как прекрасно выглядит Андрей Иванович в телогрейке, с топором или вилами в руках, и как привлекательно это может быть для мальчика. Немного ревновала заранее и немного боялась, что они там, овладев мальчонкой, зацелуют его до смерти. В начале своего 6-го лета Юрик был впервые отправлен на волю. Андрей Иванович заехал за ними. Амалия ожидала их в деревне с пирогами и козьим молоком. Ягод в начале июня еще не было. Нора провела там сутки и уехала с легкой печалью, понимая, что Юрику там хорошо, что он теперь будет рваться к бабушке-дедушке. Призналась себе, что счастье матери ее раздражает, что в ее поведении проскальзывает какая-то неуместная инфантильность, как будто ей не 64, а 12, что пирогов слишком много, как и щенят редкой китайской породы, которых счастливая пара разводила для упрочения семейного бюджета. И слишком много поцелуев. Как они долго целовались при расставании на 1,5 часа. Андрей Иванович отвозил Нору в Серпухов на электричку. Полдороги от Серпухова до Москвы Нора размышляла о собственном несносном характере, о неумении простить матери ее девичье дурацкое счастье, а потом открыла томик Сухого Кобылина. Пьеса Смерть Тарелкина давно ее занимала. Мнимая смерть бездна возможностей. В прошлом году она была художником-постановщиком на «Спящей красавице» в детском театре в провинции. Обдумывала этот сюжет и так, и эдак. Придумала, как ей казалось, хороший ход. В конце пьесы просыпается принц, а спящая красавица оказывается лишь сном во сне. А смерть Тарелкина, как занятно это можно сделать. Вот бы нашелся режиссер, с которым она могла бы поработать, да и сама бы поставила, если бы только дали. Тенгиз, Тенгиз, впереди было пустое, совершенно пустое лето. Впервые без наемной дачи, впервые без Юрика. Поздним вечером она добралась до дома. Вошла при последних трелях телефона. Разделась, приняла душ и вышла из ванной, когда телефон опять звонил. На этот раз успела. «Где ты гуляешь, дорогая? Весь день тебе звоню». Это был Тенгиз.